Она догадывалась, что не совсем права, но решила, что осторожность не повредит. Стоя перед ней, Коннери мотал головой из стороны в сторону, как во время их первой встречи. «Ладно», — хрипло буркнул он. «Поцеловать можно?» Через несколько минут в углу за обжиговой печкой и случилось настоящее падение Шебы. Все вокруг спрашивают, как она могла, как решилась, однажды сказала мне Шеба. А это проще простого. Не сложнее, чем выпить лишний бокал, точно зная, что наутро проснешься с похмельем. Или проглотить очередной пончик, от которых толстеешь. Очень похоже, Барбара. Ты твердишь себе «нет, нет, нет». А потом вдруг говоришь, а пошло оно все, да. В их первый раз там, за печкой, Коннелли все шептал что-то Шебе на ухо, шептал настойчиво, но так невнятно, что Шебе пришлось переспросить несколько раз. И только когда он отпрянул от нее и почти гаркнул во все горло, слова сложились в понятную фразу «Можно мне кончить прямо вас, мисс?». Впервые услышав эту историю, я утвердилась в своей догадке о том, какого рода секса можно ждать от 15-летнего любовника. Шеба со мной не согласилась бы. Она-то как раз передала слова Коннелли как пример его подкупающей грубоватой галантности. Шеба никогда не вдается в детали своей постельной акробатики с Коннелли. Но, когда речь заходит о сексе, мечтательно закатывает глаза и постанывает, будто задыхается. Думаю, не погрешу против истины, сказав, что физическая сторона отношений с юнцом ее устраивала. Я как-то довольно резко спросила, откуда, по ее мнению, неопытному подростку знать, чего ему надо, в сексуальном смысле. В ответ Шеба с улыбкой погрозила мне пальцем. «А, в этом-то вся прелесть юности», — сказала она. «Все на лету схватывают». Почему бы мне прямо здесь и сейчас не признать, что меня никогда особенно не тревожил вред, который связь с Шебой якобы нанесла психике Коннелли. Не спорю. Законы против таких учителей, как Шеба, необходимы. Моральный дух учреждения, разумеется, страдает от братания, прелюбодеяния педагогов с подопечными. Но я ни в коем случае не подпишусь под чистоплюйским мнением о невинности всех тех, кто не достиг навязанной обществу возрастной планки в 16 лет. Народ Британии устроил танцы на улицах по поводу обручения 32-летнего наследника престола с 19-летней девушкой. А велика ли разница между 19 и 15 годами, между 32 и 41? Неужели эта разница оправдывает восторг в одном случае и презрение в другом? Подростки, которые идут на связь со взрослым, как правило, неплохо подкованы в сексуальных вопросах. Я имею в виду не только их сексуальный опыт, хотя опыт обычно имеется. Я имею в виду их талант, врожденный инстинкт, если хотите, к сексуальным игрищам. Наше общество почему-то причисляет к детям всех, кому нет 16, а в большей части мира мальчики и девочки старше 12 считаются взрослыми людьми.